большой, двухметрового диаметра. Языка внутри колокола не было. Хочешь позвонить? Бросай камушком. Впрочем, звук был глухой, впечатления не производил. Зато если станешь под колоколом и что-то скажешь, разносится по всему полю. А может, и не только по нему. А если по просьбе Филиппа заорет Петька Кригер, то хоть ложись и зажимай уши. Петьке, кстати, нравилось это место. Он часто сидел под колоколом, на желтом, источенном временем камне, похожем на череп динозавра. Несколько раз Филипп созывал пограничников тем, что командовал Петьке голос. Без команды Петька орал здесь редко. Наверное, его смущала необычная краткость суток. Сперва башня казалась неуютной и даже подавляла своей таинственностью. Но скоро ее полюбили. Она стала башней их, пограничников. И называли они ее теперь как бы с большой буквы. Правда, внутри собирались нечасто. Только если уж очень донимала дневная жара, шли в каменную прохладу пристройки. Там, будто скамейки, лежали буквы «П» гранитные брусья. Очень удобно. И все-таки чаще всего ребята сидели снаружи, вокруг маленькой костровой площадки. Потому что неловко было шумом и разговорами беспокоить маятник, меривший семисекундными отрезками вечность. Маятник уважали. Говорили рядом с ним в полголоса. Лишь Филипп, если был один, позволял себе нахальство. Вспрыгивал на шар и садился, растопырив ноги. Качался туда-сюда, млея от удовольствия. Казалось бы, что за радость для мальчишки, который за один миг может качнуться в невероятные края. А вот поди ж ты. Одна была неприятность. Соскальзывая с шара, Филипп часто цеплялся за отогнутый конец медной ленты и рвал в штаны. Если посчитать, сколько раз собирались у башни, то вроде бы и немного. Но всем казалось, что случается это давно и многократно. И разговоры у костра, и небо в густых звездах, и негромкий щелк-щелк маятника. И теплое, прочное ощущение, что все свои, все друзья. И смесь русского и реттербергского языков, на которые они говорили, тоже скоро сделалась привычной. Таким вроде бы неизменным все это стало, что Витька очень удивился. Испугался даже, когда из темноты шагнул однажды к костру незнакомый мальчик. Небольшой, ровесник Филиппа, в летнем парусиновом костюмчике с якорем на кармане, в пыльных красных кроссовках. Светло-русый, давно не стриженный, с неприметным лицом, на улице не обратишь внимания на такого. Но здесь? Откуда? Витька смотрел на незваного гостя просто обалдел, но через несколько секунд сообразил. Не такой уж он незнакомый. Виделись один раз в Верхнем парке у скульптуры. А остальные пограничники, те просто-напросто обрадовались. «Юки!» Он заулыбался. «Хорошо так. Я иду, вижу огонь. Я погреюсь с вами, можно?» Его усадили у костра. Ежики выкатил из золы печеную картошку. Юки сидел на корточках, молча ел, мазал угольной кожурой губы, слизывал с коленок картофельные крошки. «Как дела на дороге?» — спросил, наконец, Рэм. «По-всякому», — тихо ответил Юки. «Идешь, идешь. Много людей». «А сестренка?» — осторожно сказал ежики. «Она в Райдосаре сейчас, я узнал. Встретимся, не привыкать». «Не в этом дело». Юки заметно погрустнел. «А в чем?» — нерешительно спросил ежики. «Вообще, в дороге. Куда она?» Юки вдруг улыбнулся, зевнул. «Я тут посплю, ладно?» Рэм дал ему свою ветровку. «Закутайся и ложись». Однажды в полдень появился князь, пеший. Лошадь вел на поводу. Здесь уж все удивились, кроме Филиппа, который неизвестно почему заорал «Ура!». Впрочем, и он тогда не знал, что это князь. Тот сказал с акцентом, но довольно понятно, по-риттербергски. «Колокол разносит шум. Я услышал. И еще мне говорил про вас Юкки. Можно к вам?» И улыбнулся, как улыбаются смирные ребята, когда не уверены, что их примут в компанию. Щуплый такой парнишка, губы в трещинах, зубы со щербинкой.